I remember in the morning, November 23rd, he wrote to me. Джо Лансдейл, Билли Сью. Где-то за неделю до того, как соседний дом продали той молодой паре, мы с Билли Сью расстались. Было больно, но я так решил. Как всегда, из-за какой-то глупой ссоры, но я пытался убедить себя, что принял верное решение. И при свете дня казалось, что так оно и есть, но приходила ночь, опускалась тьма, и моя двуспальная кровать превращалась в плот, на котором я плыл по течению в никуда. И скучал по ней. Скучал по тем временам, когда она спала рядом в моих объятиях. Ее любовь, как оказалось, значила для меня куда больше, чем я думал. И теперь, когда она ушла, я был опустошен. Словно из меня высосали все соки с головы до пят. От моего тела осталась одна оболочка. И больше ничего. Но благодаря ребятам по соседству все изменилось. Ненадолго. Я был в летнем отпуске. В учебное время я преподаю математику в школе. И после расставания с Билли Сью не раз пожалел, что не устроился работать на летних курсах. Было бы на что отвлечься, чем-то занять свои дни, чтобы не думать о ней. Кажется, на второй день после переезда парень вышел постричь газон. Я понаблюдал за ним в окно, потом сделал лимонаду и вышел во двор прямо рядом с ним. Он остановился, заглушил двигатель и улыбнулся мне. Симпатичный парень, только немного худощавый. Огненный блондин, голый по пояс, волосы на груди только начали появляться. Не волосы, а так, пушок. И от одной мысли об этом мне становилось тошно. Потому что, как это ни странно, этот пушок напоминал мне о Билли Сью, о том, какой она была нежной. А это, в свою очередь, напоминало мне о моем пустом доме, пустой кровати и пустых ночах, сменявших одна другую. «Привет», — сказал парень. «Вы наш сосед?» «Ага, Кевин Пирс». «Джим Хоуэлл, рад познакомиться». Мы пожали друг другу руки. С виду парню было лет 20, в половину меньше, чем мне. «Заходите», — сказал он. «Познакомьтесь с моей женой. Вы женаты?» «Нет», — сказал я, но почувствовал себя неловко. Женаты мы с Билли Сью не были, но какая разница? Мои чувства к ней казались выше всяких свидетельств о браке. Теперь она ушла, и то, что мы никогда не были женаты официально, ничего не значило. Когда мы подходили к парадной двери, навстречу нам выглянула молодая женщина, его жена, конечно же. На ней был тугой зеленый топик, демонстрировавший прекрасный загорелый животик и пупок, будто бы созданный для того, чтобы его вылизывали. На ней были белые шорты и трусики, черные волосы, завязаны хвостиком, и некоторые из них выскользнули из хвостика и падали на лоб и уши, что выглядело очень чувственно. Да, там было на что посмотреть. Не то чтобы ее внешность была безупречной, но нежные черты, большие карие глаза на пол лица делали ее очень привлекательной. А еще губы, такие, будто бы они разбиты и опухли. Но не слишком сильно. Ровно настолько, что хотелось впиться в них своими губами, чтобы унять ее боль. «Здравствуйте», — сказала она. «Привет», — сказал я. Джим нас познакомил. Ее звали Шэрон. «У меня там лимонад дома. Заходите, угощу», — сказал я. «Только что приготовил». «Отлично», — сказал Джим. «Не откажусь. Я вспотел, как собака». «Оно и видно», — сказала девушка, и я заметил, как Джим бросил на нее взгляд. Такой взгляд типа «Эй, не груби». Если она и заметила, то не подала виду. Дома я спросил. «И давно вы поженились?» «Недавно», — сказал Джим. «Сколько ж, дорогая?» 18 месяцев. «Поздравляю», — сказал я. «Молодожены». Мы сидели во дворе и пили лимонад. Джим говорил за всех. Он хотел стать адвокатом, и Шэрон работала в кафе, чтобы он мог учиться. Он говорил об этом так, будто хотел сделать ей приятное. Но я думаю, что он и в самом деле хотел. Но не могу сказать, что Шэрон это польстила. Ее молчание было выразительней любых слов. Она словно говорила Посмотри, во что я вляпалась. Вышла замуж за болтуна, собрался идти в адвокаты, и ни цента не зарабатывает, потому что ему надо учиться, так что работа висит на мне, а его университет — это не прыг, сколько закончил. Это значит много лет считать чаевые и терпеть, когда тебя щипают за задницу. А стоит ли он того вообще?» Она сказала это и многое другое, ни разу не раскрыв рта. Лимонад закончился, и Джеймс встал, чтобы закончить газон. «Я еще посижу немного», — сказала Шерон. «А ты докоси». Джим посмотрел на нее, потом на меня и улыбнулся. «Ну хорошо», — сказал он. «Чуть позже перекусим». «А я уже поела. Возьми себе сэндвич или что там еще есть в коробке». «Хорошо», — сказал он и пошел косить. Когда он уходил, я заметил, что вся его спина раскраснелась от солнца. «Скажи ему, чтобы натерся лосьоном. Посмотри на его спину». Она выкрутилась на стуле, посмотрела, потом повернулась ко мне и сказала. «Скоро сам догадается. У вас есть что-нибудь покрепче лимонада?» Дома нашлось пиво и бутылка Джек Дэниелса. Мы попили пиво на веранде, а потом, когда стало жарче, пошли в дом и уселись на кушетку пить виски. Пока газонокосилка гудела, мы болтали обо всем и ни о чем, ну, сами понимаете. Просто пустая болтовня, которую и разговором-то не назовешь. Где-то через час я, наконец, решил, о чем мы все-таки говорили, и прикоснулся к ее руке, и она не пошевелилась. «Может, тебе пора возвращаться?» «А ты хочешь?» «В том-то и дело, что не хочу. Мы только познакомились». «Я знаю. Вот тебе еще причина идти к мужу». «Он зануда и сукин сын. Ты сам видишь. Когда мы познакомились, мне казалось, что он нормальный, симпатичный и все такое, но скучный, как дешевая керамическая тарелка, и такой же пустой. Мне 19. Не хочу годами пахать в этом ублюдочном кафе, пока он не устроится на работу, чтобы ходить в костюмчике и устраивать людям разводы. Я сама уже хочу развестись». Шерон скользнула ко мне, и мы поцеловались. Она была ласковая и податливая, и кое в чем она была лучше, чем Билли Сью. И на мгновение я вообще и думать о ней забыл. Целовались мы долго, и в конце концов косилка остановилась. «Черт», — сказала она, — «ну вот». Она снова ко мне прикоснулась, именно там, где надо. Она встала и подтянула свой топик, который я уже успел развязать. «Прости», — сказал я, — «не мог сдержаться». «Черт, да я хотел, чтобы ты не сдержался, но ничего не будет. Мы же соседи». После этого я старался избегать Шерон, и пару дней вполне успешно. Пришла даже мысль подлатать наши отношения с Билли Сью, но не получилось. Черт бы побрал мою гордость. На четвертую ночь после их приезда меня разбудил звон бьющейся посуды. Я вылез из постели и подошел к окну, чтобы посмотреть на соседский дом, источник шума. Шерон кричала и швырялась всем, что попадает под руку. Это было надолго. Я взял пиво из ящика, развернул стул к окну и уселся смотреть. В гостиной горел свет, и их тени то появлялись на свету, то исчезали. В конце концов входная дверь хлопнула, вышел Джим, уселся в машину и уехал. Не успел он уехать, как Шерон вышла вслед за ним и пошла по газону к моему дому. Тогда я вернул стул в прежнее положение и уселся ждать. Она застучала в дверь сильно. Я дал ей постучать немного, а потом открыл. На мне было только нижнее белье, но мне, конечно же, было наплевать. На ней короткая черная ночнушка и никакой обуви. Ей тоже было наплевать. «Мы поссорились», — сказала она. «Надеюсь, этот сукин сын не вернется». С этими словами она обняла меня, мы поцеловались и пошли в спальню. И в постели она была такой сладкой, что мы уснули только к утру. Разбудил меня голос Кевина. В спешке я оставил входную дверь открытой, так что для него все было ясно, как на стене написано. И теперь он стоял у моей кровати и орал. Шерон уселась и тоже стала орать в ответ. Покрывало сползло с ее обнаженной груди. Я тоже приподнялся, больше от удивления, чем от стыда. Пора бы научиться закрывать двери, как бы там ни было. Ругань стояла долго, оскорбления лились рекой. А потом Кевин схватил ее за запястье и стащил с кровати на пол. Я подскочил и ударил его, достаточно сильно, чтобы сбить его с ног. Он сел. Открыл рот, и оттуда выпал зуб. «О, боже!» — сказала Шерон. Она проползла по полу, обхватила его голову руками и поцеловала в щеку. «Родной, ты в порядке?» «Да», — «Все хорошо», — ответил он. «Глазам своим не верю». «Что за херня?» — сказал я. «Зачем ты его ударил?» — сказала Шерон. «Ты же старше и сильней, а ему больно». Я стал оправдываться, но к тому времени он уже встал, и они стояли в обнимку. «Прости, мой мальчик, прости», — сказала Шерон. «Пойдем домой». Она натянула ночнушку, и они удалились. Она забыла трусики, и я натянул их на голову, чтобы выглядеть так же глупо, как я себя чувствовал. Но пахло-то от них приятно. «Ну ты и дурак», — подумал я. «Сколько раз они это уже проделывали? Нас ведь немало людей со странностями. Кого-то заводит кожа, кого-то связывание или золотой дождь, все что угодно. А у этой пары был свой метод ухаживания. Они ссорятся, расстаются, потом Шерон идет налево, он ее находит, они снова ссорятся, и он ее прощает. И он доволен, что она побывала в постели у другого мужика, и она тоже довольна там побывать. И оба они на взводе и счастливы. Как бы там ни было, я в этом не участвую». Той ночью я решил вернуть Билли Сью. Я взял лопату в гараже и выкопал ее из-под тех розовых кустов. Достал ее оттуда, отряхнул от грязи и занес домой. Вымыл ее желтое тело в раковине, я гладил ее клюв и просил прощения. Мне было так жаль ее, что я расплакался, ничего не мог поделать. «Никогда, — говорил я, — никогда больше я не буду хоронить ее в этой грязи». Я набрал воды в ванну, положил туда Билли Сью и смотрел, как она поплыла. Медленно раздевшись, я забрался к ней в воду. Она плавала и плескалась рядом, а я схватил ее и сжал, и от грязи, забившейся в ее свистке, издаваемые ею звуки напоминали кряканье лишь отдаленно. Я засмеялся и сжал ее крепко, как ей нравится, как ей всегда нравилось с того самого дня, когда мама подарила ее мне в детстве. Я сжимал ее много раз, она плавала в ванне со мной, и я водил ее вокруг члена, торчавшего из воды, как палка из пруда. И я понял то, что должен был помнить всегда. Билли Сью — любовь всей моей жизни. Пожалуй, мы не слишком отличались от той глупой пары по соседству. Мы тоже ссорились, часто. Мы расставались и раньше. Я и раньше закапывал ее под розами, но никогда настолько долго. Но сейчас, обнимая ее, я знал, этого больше не случится. Никогда. Я засмеялся, и я смеялся, смеялся и смеялся, потому что она говорила. Она может быть такой, когда захочет. Такой милый, такой великодушный. О, Билли Сью, Билли Сью, моя маленькая резиновая уточка. Эксклюзивный перевод Амета Кимолединова, текст читал Владимир Князев.